Сердце растревожилось, разболелось и привело меня в постель, где я по настоянию супруги моей и пребывал в последнюю неделю, вынужденный оставить столь милую разуму моему работу. Только сегодня мне дозволено было прикоснуться к записям. Что ж, я по-прежнему косноязычен, я скачу между прошлым, давним и недавним, путая одно с другим. Но тут уж не моя вина, что Господь милосердный не додал мне и этого таланта. Итак, я прервал свой рассказ на появление Антуана де Ботерна, носителя королевской аркебузы, человека, появившегося в Живодане с твердым намерением исполнить волю повелителя и к вящей славе оного избавить нас от власти чудовищ. Он поселился в Бесе, в старинном замке суперинтенданта Аверни, господина де Буассие, человека, несомненно, достойного и ко всему состоятельного, способного предоставить и кров, и стол многочисленной когорте парижан. Так с ним явились 14 опытнейших егерей, превосходных стрелков из Сен-Жермена и из Версаля, посланных в Живодан его величеством. Еще несколько егерей предоставили в распоряжение господина Антуана герцог Орлеанский и герцог Паньервский. Так уж вышло, что моя встреча с Антуаном де Ботерном состоялась в Созе, что в приходе в Антеш. Туда меня отрядил отец с поручением купить пару лошадей, о каковых он сговаривался с неким месье Крусом. Именно лошади и стали поводом для встречи. Де Ботерн успел раньше меня, и, вывалив сумму в полтора раза большую, нежели обещал барышнику мой отец, забрал коней. Я же, представив гнев и несправедливые обвинения, каковые падут на мою голову, решился подойти к Де Ботерну и, представившись, попросить его об услуге. Я готов был вернуть ему всю сумму, но пусть он отдаст лошадей. «А это кто таков?» — осведомился он у сопровождавших его, каковые сплошь незнакомые мне люди, лишь пожали плечами. И только проводник, человек местный, назвал меня по имени и добавил, что я хороший человек. Не знаю уж, чем я заслужил подобные слова, но в тот миг преисполнился искренней за них благодарностью. «Пьер, значит?» — де Ботерн тронул шпорами бока своего жеребца, прекрасного живописного караковой масти, и оказался рядом. «Пьер Шастель, к вашим услугам! Я поклонился со всем возможным изяществом, хотя и понимал, что выгляжу в глазах де Ботерна обыкновенным деревенщиной. Мой отец, Жан Шастель, плевать я хотел на твоего отца, так и передай». Свита его рассмеялась, подхватывая сию дурную шутку. Я же разглядывал де Ботерна, вспоминая утверждение, что человек этот опасен. Высокий, сухопарый, с чистым лицом, каковое он не пудрит и не подрисовывает румянами, но будто щеголяет крепким крестьянским загаром, который лишь подчеркивают белые кудри его парика. «Скажи нам, Пьер!» Он не сводил с меня взгляда внимательного, цепкого, как у змеи, что подкрадывается к кролику с намерением проглотить оного. «Скажи нам, Пьер! А ты тоже думаешь, что зверь — это проклятие, посланное Богом в наказание за грехи? Если так, то кто виноват в том? Католики, не желающие принять волю короля, хотя именно он и есть единопомазанник Божий? Или же столь мерзостные вам гугеноты?» «Никто, Зверь просто животное. Неужели? Неужели нашелся хоть один разумный человек в этом захолустье? Дебатерн повернулся к свите. А то представь, Пьер, у кого не спрашиваю, все словно сговорились, твердят про гнев, про дьявола. Тут бы мне промолчать и, извинившись за беспокойство, вернуться домой. Но впервые меня спрашивали, впервые не полагали сказанной глупостью, впервые не кричали в ответ. И я, зачарованный уважением и взглядом, остался на месте. «Пьер!» — Дебатерн подъехал близко. Теперь я ощущал резкий запах его тела, в каковом не было места ароматным маслам и притираниям, кельнской воде или даже простым мятным листьям, каковы используют простолюдины. Носитель королевской аркебузы пах болезнью и зверем. «Ты местный человек, но не настолько дик, как этот!» Взмах хлыстом в сторону проводника заставил того отступить еще дальше. Пожалуй, будь воля этого человека, он и вовсе сбежал бы. «Ты образован, ты сметлив, как мне кажется, ты... Что ты думаешь о звере?» «Разве мог я не ответить? Нет!» Не стоит полагать, что я тут же изложил прошлую свою версию о причастности Антуана, поскольку успел в ней разувериться. Я говорил о том, что зверь, по всей видимости, имеет происхождение обыкновенное, являясь животным, каковое верно было привезено во Францию из Африки или Азии, где сие ведомо каждому. Животный мир много богаче и чудеснее нашего, и, будучи уже в живодане, животное вырвалось на волю, возможно, даже убив хозяина, и тогда, отведав вкуса человеческой плоти, что и предопределило его дальнейшую страсть именно к людям. Сие объясняет и тот факт, что даже когда поблизости были овцы и козы, в качестве добычи хищник выбирал именно человека. Дебатерн, слушая меня столь внимательно, что язык мой истинный враг каждого человека, торопливо выдал больше, нежели я полагал сказать. «Разумное суждение», — наконец соизволил высказаться королевский доверенный, — «воистину разумное». Но чем же объяснишь ты хитроумие зверя? Он ушел от драгун Дюамеля, что, в общем-то, неудивительно, поскольку драгуны больше привыкли с бутылкой воевать, нежели с волками. Он оставил с носом Дененваля, который, пусть и чрезмерно самоуверен, но не глуп, далеко не глуп. Он обходит стороной капканы и не трогает начиненные ядом приманки, хотя бы и делались они весьма умело. Это я не мог объяснить. Точнее, объяснение, готовое уже слететь с моего проклятого языка, единственно возможное объяснение. Зверя учили обходить капканы и не трогать приманки, застряло в горле. «Что ж, благодарю тебя, Пьер Шастель, за помощь!» — усмехнулся Дебатерн, словно знал о моих внезапных, наново хлынувших сомнениях. «Ты славный малый, и я буду рад, если ты присоединишься к нам в охоте. Вот увидишь, сколь бы хитер ни был зверь, какую бы шкуру он ни носил, человеческую или волчью, но его величество в ближайшем времени узрит сию шкуру, набитую соломой. Это обещание, в отличие от многих, не выглядело пустым, а Дебатерн взмахом руки, подозвав слугу, велел: «Отдайте лошадей, он сполна заслужил их». Так я вернулся домой с лошадьми и новыми сомнениями, скрыть которые от внимательного взора отца не сумел, и слово за словом поведал ему обо всем. Я ожидал, что он неистовый вновь станет обвинять меня в скудоумии или, разъярившись, ударит, а то и вовсе, как не единожды грозился, выгонит из дому. Но вместо этого отец рассмеялся. Вот как значит, шкуру королю. Он хохотал, запрокинув голову, и от избытка чувств хлопал себя ладонями по ляжкам. Шкуру зверя королю, отступнику, пусть попробует, пусть. И Батерн пробовал, расставив егерей во всех сколь бы то ни было значимых поселениях. Он приказал прекратить облавы, что, в общем-то, было сделано не без облегчения, ибо вымотавшиеся до пределов сил люди жаждали отдыха. Де Ботерн ждал. Упрямый он верил в свою счастливую звезду и в то, что сумеет разгадать тайну чудовища. Однако зверь, хитрый зверь, вновь смеялся над людьми. 2 июля он убил женщину близ монастыря во браке, а 4-го напал на гонца на дороге между Мальзие и Мандом, и уже 18-го объявился в Ларсьере, где задушил женщину, а потом высосал у бедняжки всю кровь до капли, и, не насытившись, 22-го растерзал дитя в Аверне. Тогда же де Ботерн, рассвирепев от подобной наглости, приказал устроить грандиозную облаву, каковая состоялась 25 июля. Жители 6 приходов загоняли зверя, а тем временем он, истинное порождение тьмы, в Сервьере, на глазах у родителей схватил и утащил ребенка. Поговаривали, что чудище, не выпуская жертву из пасти, перепрыгнула через 3 каменные изгороди высотой в 3 фута и бросила несчастного малыша, когда увидела приближающихся крестьян, вооруженных вилами и топорами. Дитя, несмотря на раны, выжило. Что же до облавы, то закончилась она превеликим конфузом. Антуан де Ботерн, разъезжавший по округе на великолепном скакуне, по слухам, подаренным ему самим королем, провалился в трясину, и понадобились веревки, чтобы вытащить королевского посланника из зловонной жижи. К слову, когда известие о происшествии достигло ушей моего отца, он снова много и долго смеялся. Тогда я, осмелившись, спросил: «Отец, неужели ты не желаешь, чтобы зверь был убит?» Ответил он: «Всему свой час. Еще не явился тот, чью руку ведет Господь». Стефу убили накануне моего 17-летия. Убили жестоко и как-то совсем бездумно. Ограбление? Пьяная компания, которая вздумалась покуражиться? Стефе было 35. Всего-то 3,5 десятка лет жизни, из которых мне принадлежало 12. «Мы их найдем», — пообещал мне участковый. Постаревший, раздавшийся в животе, сонный, даже теперь сонный. «Мы их найдем». Почему-то им всем вокруг казалось важным найти убийц. «Зачем?» бедный мальчик», — всхлипывала тетя Циля, сотрясаясь телесами. Йоля мучил скрипку, и впервые голос ее не приносил утешения. Как утешиться, если Стефы нет? Нельзя сказать, что в том возрасте я впервые столкнулся со смертью. За 2 года до того погиб вожак, нырнувший под колеса случайного авто. Я до сих пор уверен, что это был его собственный выбор, альтернатива старости. Но Стефани была стара, Стефани выбирала, выбрали за нее и за меня, выбив в мире моем дыру размером сам мир. Зачем он? если нет ее? Что осталось? Учеба, друзья, остатки поклонения моему огненному божеству, столь же недосягаемому, как прежде. Ничтожно мало. Я жил по инерции, выполняя некие механические действия, которые поддерживали и жизнь, и инерцию. А потом однажды очнулся с бритвой в руке и болью на запястье. Неглубокий порез сильно кровил, марал и одежду, и ванну, и белую простыню, которую я зачем-то расстелил на полу. Пожалуй, именно тот миг был мигом решения. Но вот беда, я так и не смог ничего решить. А утром в моей жизни появился Тимур. Злиться на него не было сил, хотя Ирочка старательно их выискивала, придумывала новые и новые поводы. Ну, например, какое он имел право нарушать ее, Ирочкино, существование и заявляться на дом? Позвонить не мог. Зачем понадобилось приезжать и хамить маме, бабушке, Аленке? Хорошо, что папы дома не было. Папа в жизни не стал бы терпеть подобного и запретил бы Ирочке работать. Но ведь она собиралась уволиться, уйти, сбежать от этого странного человека, который, если верить Лёшке, ненормален. Ирочка кинула взгляд на Тимура в затылок. Обыкновенный, с пролысиной даже, который несколько выбивается из общей идеальности образа. И ухо обыкновенное, чуть оттопыренное и даже не идеальное при ближнем рассмотрении. Неинтересное. Почему так? Почему все по отдельности не идеальное, а вместе наоборот? Почему бабушка и мама, и, конечно, Аленка красивы, а Ирочка нет? И почему красивый Тимур предпочел обыкновенную Ирочку Аленке? Много почему. И одно куда? Куда они едут? Явно за город. Позади остался шумный центр с сетью троллейбусных путей, с недолгой пробкой и усталым постовым. Потом старый квартал с узкими улочками и еще более узкими тротуарами, на которых прохожие пытались разминуться друг с другом, не выпав на проезжую часть и не коснувшись желтых стен. Потом частные дома в ранней зелени садов, поля, узкое крыло ельника вдоль дороги, холм и дорога с него стекающая. А в низине за кружевной оградой выстроились ровными рядами игрушечные домики. «Последняя осень», — сказал Тимур, не оборачиваясь. «Название отвратное, но само место неплохое». «Это ведь дом престарелых, да?» Ирочке доводилось слышать. Одно время о последней осени говорили много и разное, но вот не представляла она, что это может быть так прилично, что ли. Да. Такси остановилось у ворот. Состоялся короткий разговор Тимура с водителем, подкрепленный некоторой суммой, что перекочевала из одних рук в другие. Ирочка же рассматривала ограду. Кованая, крашенная под бронзу, она поднималась высоко, но не выглядела забором, скорее иллюзорной границей, легшей между сказочным миром и обыкновенным. Сразу за воротами начиналась вымощенная пористым камнем дорожка, по обе стороны которой протянулись клумбы. Дальше дорожка ветвилась, отпуская тонкие побеги тропинок, а те, в свою очередь, тянулись к домам, к беседкам, пустым по весеннему времени, и теплицам, что виднелись вдали. «А у вас здесь кто?» — решилась спросить Ирочка, подстраиваясь под широкий Тимуров шаг. «Тетка». Больше спрашивать стало не о чем, поэтому Ирочка просто смотрела. На старика с красной лопаточкой, ковырявшего в клумбе, на свечи гиацинтов, белые, синие, фиолетовые, розовые, что перекочевывали с деревенских носилок на открытый грунт. на медсестру в зеленом халате, которая стояла поодаль и время от времени принималась помогать, на двух старушек и одну корзинку, доверху забитую нитками, на толстую ленивую болонку, разлегшуюся поперек тропинки, и ее хозяйку, тоже толстую, в белой норковой шубе до невозможности похожую на собаку. Ты не обращай внимания. Тимур остановился перед белым домиком, по стенам которого велись виноградные плети. Она немного не в себе. Она сына потеряла когда-то, давно уже. А он моим другом был, моим единственным настоящим другом, понимаешь? Нет, но ответ ему не нужен. Он уже тронул дверь, кинул шепотом пару слов сиделке, и та, подхватив вязаную кофту, поспешила покинуть дом. Внутри пахло духами и карамельками, печеными яблоками и пирогами. Сумрачно. Шторы на окнах плотно задернуты. Тихо. Даже канарейка в клетке молчит. Странно. Сразу Ирочка и не поняла, что именно показалось ей странным в этой комнате, которая, в общем-то, не так и сильно отличалась от комнат прочих. Небольшая, но уютная, с обоями в узкую полоску, с полосатым же ковром на полу, со старомодным комодом и зеркальным трюмо. И фотографиями. Они висели на стенах, они стояли на комоде и трюмо, они лежали на книгах и стульях, смотрели со страниц развернутых альбомов. И не фотографии, фотография. Один единственный снимок. Худощавый светловолосый мальчик с узким лицом и горбатым носом, с темными глазами и тонкими руками. Он смотрел с удивлением и, как показалось Ирочке, с тоской. Кто он? Тот самый погибший Тимуров друг? «Это ты! Ты опять пришел!» В хриплом голосе слышалось раздражение. «И он еще смеет ко мне приходить! Убийца!» Стук, шарканье, скрип, приоткрывшаяся дверь и настороженный взгляд, ощутимый кожей, отвратительный, заставивший Ирочку отступить к двери, а потом и вовсе спрятаться за Тимуровы плечи. «И Шиксу приволок шлюху! Шлюха вас поссорила, из-за шлюхи все и случилось, из-за шлюхи и ты сдохнешь!» Чудовище вышло на свет, оказавшись старухой, отвратительной, толстой, воняющей лекарствами и больным телом. У нее было круглое лицо, поплывшее складками, круглый нос с характерной горбинкой, каковая знаком родства связывала ее и юношу на фотографии, широкие седые брови и всклокоченные седые же волосы. «Приходит! Я говорила, чтоб не приходил, а он все равно приходит!» В руках она держала костыли, которыми упиралась в пол, а после подтягивала толстые ноги в желтых чулках. От усилия плечи ее вспучивались горбами, а брюхо, наоборот, повисало, вытягивалось едва ли не до колен. «Тетя Циля!» Тимур кинулся к ней, обнимая за спину. «Давай я помогу, садись!» Ирочка поспешила подтянуть кресло-качалку. Плюхнувшись в которое, старушенция тут же ткнула Тимура палкой. «Чудовище! Всегда чудовищем был! А я говорила, Ёля, зачем тебе этот Марат? Одна беда от него, одна беда!» Скрипнули полозья, и спинка кресла пошла вниз, с кряхтением и натугой, почти опрокидывая сидевшую в нем женщину на пол. «Я ему говорила, а он не слушал. Разве мама посоветует дурное? Нет! А теперь говорят, Ёля виноват, Ёля убил, Ёля сбежал!» «Кого убил? Куда сбежал? Невозможно! Этот мальчик со скрипкой и убийца! Лёшка сказал бы, что внешность обманчива. Лёшка про внешность всё знает, но... Но Ирочка ещё раз всмотрелась в лицо подростка на снимке. Нет, не убийца, не с таким взглядом, не с такой нежностью в пальцах, что ласкают инструмент. «А ведь это был ты! Ты!» Старуха раскачивалась в кресле при каждом подъеме, норовя снова дотянуться палкой до ног Тимура. А он терпел. Не отступил даже на шаг, просто принимал удары, будто чувствовал себя виноватым, наказывал. «Тетя Циля, это Ирочка, познакомьтесь». «Шикса!» — плюнула тетя Циля, правда, не попала. «Еще одна шикса, как Танька ваша! А я нашла такую славную девочку из хорошей семьи, скромную, опрятную, послушную, а он неблагодарный за этой шиксой! Все вы за ней бегали, и он убежал! Куда бы он убежал от мамы? Я его ищу, и я найду». «Конечно, найдешь. Как тебе да не найти, если это ты его убил, убил и спрятал?» Она вдруг выкинула руку, вцепившись в рукав Тимура и подтянув к себе с неожиданной для столь разваленного тела силой, прошипела. «Где он? Скажи мне, где он? Я мать, я имею право. Скажи! Что хочешь взамен, но скажи, Марат!» «Я не знаю». Тимур снова не делал попыток освободиться. «А если она его убьет? Она же ненормальная. Она же принимает его за кого-то другого. И пора позвать сиделку, пусть уколют лекарства, пусть успокоят». «Ты врешь! Слышишь, Шикса? Он врет! Он всегда всем врал! Мне говорили, что ты, Циля, хочешь, хороший мальчик. Но я-то видела, какой он на самом деле, видела. Оборотень, чудовище! Вон пошел, оба вон пошли. Ненавижу, не желаю, прочь!» Из домика Ирочка выскочила и долго-долго глотала сырой весенний воздух, избавляясь от страха и запахов. Еще бы и от образа юноши со скрипкой избавиться. «Почему?» — спросила Ирочка у самой кованой ограды. «Она называла тебя Маратом». Тимур не ответил. «Ну что, как тебе поездка? Старая стерва еще не издохла? Нет? А жаль. Вот скажи мне, объясни, зачем ты туда ездишь? Что за мазохизм такой? Или нравится быть униженным?» Марат шел сзади, вплотную, почти дыша в затылок, и говорил: «Господи, как же умеет он говорить! Словами поганить все то, что не удалось испоганить делами!» «К слову, ты не думал, что старуха может оказаться опасной? Что кто-нибудь возьмет и обратит внимание на ее болтовню, точнее, на некоторые мелкие нестыковки?» От Марата воняет спиртным и сигаретами. И то, и другое дешевое, прикупленное в ближайшем магазинчике и рядом же потребленное. От этого особенно противно. Хотя и понимал Тимур, нарочно. Подразнить, заставить злиться, заставить ошибаться. «А вот, скажем, сиделка ее, как она тебе показалась?» «Никак», — все-таки ответил Тимур, хотя и давал себе слово молчать. «Это ты зря. Будешь?» Протянутая сигарета и Прометеев огонь на пластиковом коробке зажигалки. «Не стесняйся. А про сиделку я тебе вот что скажу. Она жадная. Все люди жадны. Но некоторые особенно. Этим жадность мешает думать, и осторожность убивает. Вот ты знаешь, к примеру, что если вдруг кто-то появится в последней осени и предложит ей некую сумму в твердой валюте, то милейшая Сенечка не станет и раздумывать. Тимур принял сигарету, подавившись при первом глотке горечью дыма, закашлялся под Маратов смех и, сплюнув желтую вязкую слюну, ответил: «Ничего она не знает». «Это тебе так кажется, а наша Сенечка рядом с тетушкой не один год. Наша Сенечка слушает Целины бредни и сопоставляет с увиденным. К примеру, с твоей физиономией, на которых прямо-таки нарисовано «Виновен». Ему просто хочется убить. Ему всегда хочется убить, потому как чужая смерть лучше дешевой водки и дешевых сигарет. А еще деньги, которые ты тратишь на содержание совершенно чужого тебе человека. Она не чужая. В нынешнем мире... Марат возражений не услышал. И на своих не принято тратиться. А тут вдруг эдакая благотворительность и ворота в прошлое. В наше с тобой прошлое. Боишься? Я? Нет, а тебе бы следовало. Это ведь ты у нас отвечаешь за все. Даже за то, за что отвечать не просят. И знаешь, я решил, мы пойдем туда завтра. Да-да, завтра. И не спорь. Спорить с Маратом бессмысленно. И в данном случае небезопасно. Оставалось надеяться, что до завтрашнего дня что-нибудь да произойдет. К примеру, чудо. Но опыт подсказывал, что рассчитывать на чудеса не стоит. Опыт не обманул.